Дорогие братья и сестры, перед общим пением ансамбль пропел такое пение. В жизни земной все приходит к концу. И там есть такие слова, что жизнь повторить не придется, запомни. Об этом будет тема моей проповеди. И я думаю, что в этом собрании еще есть те люди, которые хотели бы обратиться к Богу. Есть те люди, которые хотели бы покаяться и подарить свою жизнь Иисусу Христу. Поэтому в своей проповеди я буду призывать к покаянию. Братья и сестры, друзья, если кто хочет покаяться, кто планирует, располагайте сердце свое, чтобы дать Духу Божьему действие в сердце нашем, чтобы мы могли исполнить те намерения, которые Господь ложит нам на сердце. Вторая мысль моей проповеди, она будет для тех, кто трудится в деле благовестия. Она откроет нужду, проблему, откроет еще переживания, которые происходят в этом мире. Братья и сестры, я ничего нового не скажу, но я только посмотрю на жизнь, посмотрю на истину, можно сказать, посмотрю правде в глаза. И благовестники, они должны исполниться еще больше Духом Святым для того, чтобы трудиться на ниве Божьей среди погибающих грешников. Место Писания, которое я прочитаю, оно записано книга Псалтырь. 35-й псалом, 11-й стих. Я прочитаю всего три слова, и на эти слова вместе с вами буду рассуждать. Псалтырь 35, 11-й стих. «Продли милость Твою». Это молитва. Это псалом Давида. Давид обращается к Господу и говорит: «Господи, продли милость Твою». После каких слов, братья и сестры, Давид сказал это слово? Что побудило его сказать это слово? «Господи, продли милость Твою». Я хочу сказать, братья и сестры, немножко наперед, что милость Господня, она ограничена. Время милости Божией или время благодати, в которой мы сейчас живем, оно ограничено. Оно не будет вечно. И если мы посмотрим на периоды истории человечества, мы можем увидеть в периодах истории человечества, что были те периоды, когда Бог был милостив к человечеству, к народу какому-то. И были те периоды в истории человечества, когда Бог совершал свои суды, когда милость Божья заканчивалась. И мы, братья и сестры, сегодня с вами живем, и ни для кого из нас не секрет, что мы живем на исходе благодати и милости Божьей. Это милость Божья, это благодать, когда каждый грешник может спастись через Иисуса Христа, через покаяние, через свою веру, мы понимаем и знаем, что эта благодать Божья приходит к концу. И настанет то время, когда Дух Святой заберет возлюбленную свою церковь на небо, а здесь на земле останутся те, которые отвергли для себя действие Духа благодати, те, которые не покаялись, те, которые не поняли эту милость Божию и останутся здесь на великую скорбь. Мы читаем в Писании, что такой скорби не будет и не было никогда в истории человечества. Но сегодня мы еще живем тогда, когда Иисус Христос призывает всякого человека и говорит: «Придите ко мне, и я окажу вам милость». Но после чего Давид сказал вот это слово: «Господи, продли милость Твою». Какие были предпосылки, братья и сестры, на это слово? Мы читаем об этом в начале этого псалма. Я не буду обращать внимания, просто буду, у кого есть Библия и открыты, посмотрите, что видит Давид. беззаконие, лесть, обман, неправда, зло замышляют беззаконие. Он видит этот мир, он видит окружающих людей и видит, что в этом мире царит зло, беззаконие, обман, коррупция. Он видит, что гибнет молодежь. Он видит, что гибнут родственники. Кто-то погряз в каких-то грехах, в каких-то беззакониях. Кто-то не видит никакого выхода из своей жизни. Кому-то очень плохо. И он понимает, что милости Божией очень мало для того, чтобы, может быть, спасти моего друга, спасти моего соседа. Мы понимаем, что в любой момент эта милость Господня, которая проявлена для всего человечества, она может окончиться, а мои друзья не спасены, а моя мама не спасена, а мой папа во грехах. Мои родственники идут в ад, они погибают, они мучаются, а время благодати Божией заканчивается. И Давид это видит и понимает, и говорит: «Продли милость твою». Да, здесь написано: «Продли милость к знающим тебя». Но это не моя проповедь. «Продли милость твою не только к знающим тебя». Не только к тем, которые уже дети Божьи, и которым нужно поправить свое состояние перед пришествием Иисуса Христа. Не только к ним, Господи, сегодня продли милость Твою, а продли милость Твою и к тем, которые еще во грехах, которые еще томятся, которые еще мучаются, которые, может быть, как мы вспоминали, в наркотиках, в пьянстве, в беззаконии. Господи, продли к таковой милости, чтобы мы еще, благовестники, могли потрудиться среди этих людей, чтобы мы еще хотя бы некоторых могли спасти, вырвать из этих рук сатанинских и привести их к Тебе, Господи, чтобы Ты мог оказать им милость, оказать им любовь, оказать им свою заботу отцовскую. В книге «Деяния апостола» в 17 главе мы читаем такое слово. Там в 26 стихе так написано. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил времена и пределы их обитания каждому человеку. И как человечеству в целом Бог назначил время его обитания на этой земле». Для всего человечества Бог назначил время. И время милости Господней, благодати Божией Бог назначил и наметил. И также для каждого человека в отдельности. И для тебя сегодня, дорогой друг, тоже Бог назначил время обитания на этой земле. Назначил время, сколько ты проживешь. Давид говорит, что в твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть мы только в чреве были матери, а Бог уже назначил, сколько дней я проживу здесь, на этой земле. Сколько времени я проживу здесь, на этой земле. Братья и сестры, друзья, но почему Бог назначает время? Зачем Бог назначает время? В книге Откровения, 2 глава, 21 стих, там так написано: «Я дал ей время покаяться». Но там такое страшное слово есть: «Но она не покаялась». Это Иезавель, это женщина. Бог говорит: «Я дал ей время покаяться». То есть время обитания на этой земле Бог определил для всякого человека, чтобы всякий человек смог покаяться, смог увидеть Иисуса Христа, обрести у ног Христа прощение грехов. Всех грехов, которые ты делал, осознанно и неосознанно, Бог хочет, чтобы ты получил это прощение. Бог хочет, чтобы ты получил эту милость. Что такое благодать Божья? Время, в котором мы живем, это время благодати Божьей. Что такое благодать Божья? Благодать Божья – это незаслуженная милость Божья. Ты и я. Этой милости не заслужил никто. Никто не может прийти на небо и сказать: «Я заслужил». Нет. Никто не может это сказать, потому что, попав на небо, мы твердо осознаем, что это незаслуженная милость и незаслуженная благодать Божья, которая явлена всему человечеству и тебе, дорогой друг, через Иисуса Христа, через этот голгофский подвиг, который Господь совершил на кресте, ради того, чтобы спасти и тебя, и спасти меня, и спасти всех людей. Бог дал время этой женщине покаяться, но она не покаялась. Вы знаете, это страшно. Мы прослушали этот псалом, что когда-то придет то время, когда всему придет конец. В жизни земной всему приходит конец. И жизнь нашу мы уже никогда не повторим. И если ты сегодня понимаешь, что Бог тебе дает время покаяться, ты должен воспользоваться этим временем, потому что завтра, сестры рассказывали, может не быть. Вы знаете, я хочу перейти к практическим примерам. Это то, что было в моей практической жизни, в мою такую вот небольшую практику служения на Неве Божьей. Как-то мы посетили и начали посещать один поселочек. Этот поселок, его так название, поселок Тихий. Но почему-то этот поселок оказался не Тихий. Мы когда туда заехали, братья и сестры, мы увидели такую картину. Деревня, ну, представьте себе, 30-х годов. Стога сена, коровы мычат, такие избушки небольшие. Вот. Ну, я так удивился, думаю, неужели еще в таких условиях живут люди? И мы начали там благовествовать, мы начали там трудиться, вот в этой деревне. Провели там благовестие один раз с группой, с Александром Ивановичем Бубликом, с ростовской молодежью. И потом мы начали эту, значит, деревню, этот поселочек посещать. Почему? Потому что там одна семья расположилась к Богу и приняла нас в своем доме для того, чтобы мы там могли совершать служение. И вот я помню, я эти даты специально запомнил, перед Рождеством мы приехали в этот поселочек для того, чтобы там совершить очередное служение вот в этом доме. С нами была тоже группа благовестия, Александр Иванович Бублик и еще из молодежи. И мы начали там совершать служение. Я, как помню, Александр Иванович вел такую тему на молитву «Отче наш». И открывал вот эту тему «Отец наш». Отец наш. И там была одна женщина, соседка. Молодая женщина, такая мажарая женщина, ну, такая колхозница. И она пришла послушать слово Господне. И вы знаете, на протяжении всего собрания она плакала. Все слова, которые говорились, все пение, которое пелось, она плакала. Она утирала слезы. Она... Знаете, вот сидела, вот так вот бывает, когда говоришь слово Господнее, человек вот так вот соглашается, совсем соглашается, в слезах. Такое действие благодати Божией, братья и сестры. И я лично думал, что сейчас, когда будет призыв к покаянию, эта женщина покается первая. Почему? Потому что мы видели, так Бог касается ее сердца. Она плачет, так вот головой машет, сестры запоют, она еще больше плачет. И я молюсь вот за эту женщину, сижу, видя ее умиление, как Дух Божий действует в ее сердце сейчас. Но вы знаете, братья и сестры, когда начался призыв к молитве, почему-то эта женщина так резко, непонятно, встала и вышла. И мы встали на молитву и уже помолились без нее. Она вышла. она ушла. Мы помолились, помолились за этих людей, помолились за этот поселок и поехали домой. И, значит, это было перед Рождеством, где-то, наверное, 20 декабря или 21, а уже 2 или 3 февраля, где-то примерно через месяц, я опять еду туда для того, чтобы посетить этих людей, которые расположены слышать Слово Божие. И когда мы приезжаем вот в этот дом, где нас принимают, я сразу спросил об этой женщине, а где она? Она сегодня придет на собрание? И вы знаете, мне было сказано такое страшное слово, а ты что, не знаешь? Я говорю, нет. А мы, говорит, ее 2 недели назад похоронили. Как похоронили? Да она же такая молодая, она же такая здоровая. Как похоронили? Женщина в полном рассвете сил. Она болела? Да нет, не болела. А она покаяться успела? Да какой там покаяться? Конечно же, не успела. И рассказывают, в тот момент, когда она вышла, как они говорят, что вроде бы позвал ее муж. Позвал ее муж. И она вышла. Ну, я не знаю, звал ее муж или не звал. Но что произошло? Я говорю, расскажите, что произошло? И рассказывают. Значит, она поссорилась с мужем дома. Произошел у них там какой-то скандал. И она выходит из, значит, своего дома на пороге, значит, что-то ему там кричит, ну, вот в этой агонии гнева и ругани. И вдруг у нее инфаркт сердца, останавливается сердце, и ее бездыханное тело падает прямо на пороге на ступеньках. А она покаяться успела? Братья и сестры, Бог дал ей время покаяться. Бог ей все говорил. В жизни земной все приходит к концу. Казалось бы, Господи, продли немножко милости. Ну что тебе стоит, Господи? Ну неделечку еще продли. Или месяцочек продли, мы еще с ней поработаем. Мы еще ей расскажем о Господе, мы еще ее призовем к покаянию. Господи, продли милость к этой женщине. Братья и сестры, у Бога свои планы. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Завтрашний день не в нашей власти. Написано, не хвались завтрашним днем, потому что не знает, что завтрашний день принесет тебе. Как вы думаете, братья и сестры, если бы эта женщина знала, что она через месяц умрет, она бы покаялась? Ей все было сказано. Не нами, братья и сестры. Дух Святой ей все сказал. И она плакала, сидела. А потом встала и ушла. Она не думала. Она не планировала, она не знала. Завтрашний день не в нашей власти, братья и сестры. Завтра, если сегодня у тебя есть эта мысль, завтра покаюсь. Знай, дорогой друг, это мысль от сатаны. Это сатана говорит завтра. Дух Божий, Дух благодати Божией, он говорит сегодня, не завтра, сейчас. Вы знаете, есть один такой библейский пример, когда мы читаем завтра. Моисей совершает дело Божье в Египте. Для египтян милость Божья окончилась, и над народом египетским рука Божья, суды Божьи. И Господь через Моисея послал жаб. Жабы были везде. Ну, сестры, братья, представьте, жабы на постелях у фараона, в чашках, отрываю котел покушать, там жабы повыскакивали. Там жабы, под подушку жабы, лег поспать, везде жабы лазают вокруг тебя. И фараон пришел в ужас и в страх, призывает Моисея, говорит, Моисей, помолись Господу, чтобы Господь избавил жаб от меня. А Моисей ему говорит, когда помолиться о тебе? Братья и сестры, кто помнит, что сказал фараон? Завтра. А сегодня я еще с жабами посплю. а сегодня я еще помучаюсь. Сегодня я еще во грехах, ну ладно, рожки, ну еще рожки. А может быть, уже рожки не дают, но все равно завтра. Не сегодня, не сейчас, завтра, братья и сестры, это от сатаны. Сегодня время благодати. Сегодня день спасения, не завтра. Завтра ты можешь уйти и не подозревать, что будет с тобою. Вы знаете, в этом поселке Тихом, там была еще одна молодая девушка Света. Этой Свете было 20 лет. Когда мы с ней познакомились, когда мы начали с ней общаться. Значит, семья у этой Светы неблагополучная. Мама сильно пила, ее брат освободился из тюрьмы. И, конечно же, вот эта молодая девушка, 20 лет, она жила вот в такой обстановке. Но как вы думаете, живя в такой обстановке, сам будешь жить этой жизнью? Конечно же, будешь. Поэтому эта Света в 20 лет, она уже пила. И пила очень хорошо. И мы, когда познакомились с ней, как-то ее окружили, ну, любовью, заботою, привезли ее в Целину на богослужение. Потом получилось так, что мы привезли ее в Сальск на молодежное общение, эту Свету. И она как-то расположилась к Богу. И мы, когда... Прошло определенное время, очередной раз приезжаем в этот поселок Тихий, и я смотрю, Светы нету. А говорю, а где Света? Да она не пришла. Ну хорошо, мы провели собрание, и я пошел к этой Свете домой. Прихожу к ней домой, слава Богу, она в то время была трезвая, и мы начали с ней разговаривать. Я говорю, Света, что такое, что тебя сегодня не было в собрании? Ведь ты понимаешь, вот какова жизнь без Бога, ведь ты мучаешься вот в таком состоянии. Господь тебе сегодня открывает вот эту любовь, вот эту милость свою. Он хочет тебе дать спасение, жизнь вечную. Он хочет твои 20 лет изменить твою жизнь. Я не знаю, братья и сестры, откуда она узнала. Я ей об этом не говорил. Возможно, какие-то доброжелатели сказали. Она говорит, ты знаешь, вера в Бога не для меня. Я говорю, а почему? Она говорит, у вас нельзя сережки носить, у вас нельзя брюки носить, у вас нельзя короткие юбки носить. Я говорю, Света, и это все? Она говорит, да. Я не могу, говорит, ну, я не могу. Я говорю, Света, ну, я тебе говорю, чтобы ты снимала сейчас брюки и одевала длинную юбку. Я тебе об этом говорил? Нет. А я тебе говорил сейчас, чтобы ты снимала сережки или снимала свою короткую юбку и одевала длинную юбку? Я тебе говорил? Она говорит, нет. Я говорю, а в чем же дело? Она говорит, ну, я все равно не могу, потому что у вас нельзя этого делать. А я не могу этого не делать. Я ей говорю, вы знаете, я запереживал. Почему? Потому что я понял, что это какое-то серьезное решение. И я говорю, Света, мы так вот разговорились, я еще там Писание начал открывать. И я говорю, Света, ты представляешь, жизнь без Бога, она приведет в ад. И читаю ее место, история о богаче и Лазаре. Как богач мучается в пламени этом. Желает омочить конец перста своего в воде и прохладить язык, но никто ему это не дает. Я говорю, Света, ты видишь, какое состояние души в аду? И вот представь, ты там находишься в аду. И причина – сережки. Брюки. Ты на суде Божьем скажешь Господи, или Господь скажет тебе, Света, ты почему не покаялась? Братья и сестры, какие мелочи. Сережки, брюки, юбки в сравнении с вечностью, которую нас ожидает без Бога. Как это страшно. Я говорю, ты представляешь это состояние? Мы с ней побеседовали, братья и сестры, через 2 недели приезжаем туда. Эта Света напилась пьяная, вырыгала пьяная и захлебнулась в своей блевотине. Бог дал ей время покаяться. 20 лет. Братья и сестры, красивая молодая девушка. Брюки. И вот знаете, как только я приехал туда, у меня сразу вот эти сережки, вот эти брюки, вот эти юбки в аду, они ей там нужны? В аду, братья и сестры, только одно нужно. Знаете что? Милость Божья, которая там никогда больше не будет. Никогда. Конец в жизни земной. Все приходит к концу, конец. Братья и сестры, я могу еще пример вам рассказать. Андрей Калмыков, молодой парень, это уже в нашем поселке. Мы его приглашали на свои ночные общения с братьями. Он тоже пил, тоже с ним общались. Он такой приблотненный, там любит, там вот так вот, да вы что, да вот это вот, а да Бог, там туда-сюда, зачем оно мне надо. Хотя приходил, братья и сестры, и слушал Слово Божье. Приходил как-то вот несколько раз. Но я сокращаю за неимением времени. Этот Андрей Калмыков замерз, пьяный. Возле своего подъезда. И вы знаете, мы как-то на братском общении собрались и решили подсчитать, сколько людей сейчас уже нет с теми, которые мы проводили работу. И мы просчитали за 3 года, братья и сестры, 8 человек оказались в аду. Кому-то понятия не позволили на колени встать, помолиться Богу. У кого-то сережки, у кого-то юбки, кого-то муж позвал. 3-е и 10-е. Но как это все, братья и сестры, мизерно. А ведь можно вот вспомнить эту молитву. Продли милость Твою, продли, Господи, продли еще чуть-чуть. Может быть, еще ну, потрудиться над ними, как помните, братья и сестры, вот эту притчу о смоковнице. Когда пришел хозяин, вернее, и говорит, вот смоковница, но это не смоковница, братья и сестры, это человек. Под этой смоковницей подразумевается человек. И вот Господь говорит, этот человек не приносит никакого, ну там не Господь, ну ладно, уже я, не приносит никакого плода. Давайте срубим его. И там вот эта милость. Продли милость Твою. Там вот эта милость. Ну, давай еще окопаем. Давай еще окружим. Давай еще потрудимся. Может быть, еще милость будет для этого человека. Может быть, он вразумится. Может, вот он поймет, что время ему определил Бог для того, чтобы покаяться. Братья и сестры, я вчера говорил о покойнике, я вам показывал на фотографии. Я хочу немножко про него рассказать сейчас. Друзья, это удивительный случай милости Божией. Я скажу наперед, этот человек еще не верующий. Он далек от Бога. Но почему у него такая кличка, такое прозвище «покойник»? Получилось так, друзья, что он попал в морг мертвый. И там в морге очнулся. Я не знаю там какие причины, подробности, но он очнулся, значит, начал стучать. Человек, который там был в морге, перепугался, но дверь открыл, вызвали скорую помощь, и этот человек вышел из этого места, из этого страшного места. И, ну, после этого его так стали называть покойник. И вы знаете, в какое-то определенное время этот человек попал в зарегистрированную общину. В этой зарегистрированной общине он покаялся, стал ходить на собрания. Но там произошел один случай. Этот случай был немножко такой вообще не христианский, в отношении там некоторых членов церкви. И он ушел. Это было даже связано с его личной жизнью, его семейной жизни. Он пытался там семейный вопрос решить, но там поступили с ним очень некорректно, очень, очень даже не по-христиански. И он охладел к Богу и стал жить мирской жизнью. Мирской жизнью. И вот, братья и сестры, в этом году происходит в нашем поселке такой случай. У нас есть там один человек, вернее, был. Его зовут Эдик. Это очень-очень богатый человек. Он, значит, занимается, вот принимает металл. Знаете, вот есть такие фирмы, у вас принимают металл? Принимают, да? И вот он в свое время очень сильно поднялся на этом. У него базы, где принимается вот этот металл. Этот человек, он был немножко, но в своем роде ненормальный. Почему? Потому что он любил бешеные скорости. У него машина десятка была, вот там музыки было только на 180 тысяч, братья и сестры. Представляете, можно было Эдика услышать, ну, где-то за 2 километра, когда он едет. И на быстрой скорости обязательно. То есть такой бестормозной, такой человек молодой, самоуверенный. А у меня вот с ним тоже были встречи, он покупал этот Эдик у нас участок вот у Макаровны, когда мы жили, и мы потом переезжали на другое место. Он тоже слышал о Боге, я ему рассказывал. Но я не об этом сегодня. Ломается КамАЗ у них, полный загруженный, значит, этим металлом в 30 километрах от поселка. Он собирает полную машину, 10 человек, вернее 6 человек вместе с ним грузятся в его десятку и едут для того, чтобы из одного КамАЗа в другой КамАЗ перекидать вот эти железки. И вы знаете, когда он вышел на трассу, кто знает, у нас там в Целине дороги хорошие, ростовская трасса, трасса скоростная, и он, значит, выходит, обгоняет одну машину. Эта машина ему не уступает. И он на скорости 200 км в час начинает с этим человеком на трассе, значит, в перегонки играть. И встречный КамАЗ идет, и он залетает, в общем, под этот КамАЗ. И, братья и сестры, это ужасно. 5 трупов. Машина срезана. Значит, голову Эдика нашли в одной стороне, туловище в другой. 5 трупов. Ужасная, страшная авария. Братья и сестры, как вы думаете, кто живой? Вот на этой фотографии, это после аварии. Мы его нашли и начали с ним общаться. Господи, продли милость Твою. Вы знаете, это особая милость Божья. У него там перелом произошел, там ключицы, ребер. Очень незначительно. Но Господь опять ему сохранил жизнь. Вы знаете, пообщавшись с нами после вот этого посещения, когда он был у меня дома, он опять не вразумляется. После этого он купил себе мотороллер и опять попадает в аварию. Мотороллер вдребезги, покойник живой. Братья и сестры, вы знаете, Бог определил время. Но вы знаете, если мы будем думать, вот как вот этот покойник, наверное, он так и думает, братья и сестры, что еще не время. Еще не время. Но неужели мы сегодня будем искушать Бога? А будет ли это в нашей жизни, братья и сестры, как это произошло в жизни этого человека? А не будет ли с нами, как в жизни Светы, Андрея и еще многих людей, которые отвергают Духа благодати Божьей и говорят завтра. Сегодня не время, не сейчас, завтра покаюсь. Братья и сестры, может быть, сегодня Господь кому-то говорит слово. Может быть, кто-то хочет покаяться. Господь зовет. Господь сегодня предлагает это спасение. Сегодня дает эту руку Божью. Сегодня Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Завтра. Завтра в нашей жизни может не быть. Братья и сестры, Кто хочет покаяться? Кто хочет сегодня подарить Богу свою жизнь? Вы знаете, я думаю, если бы эта Света покаялась, ее бы жизнь изменилась. И она бы еще жила и радовалась, и благодарила Бога. Если бы еще тысячи людей, которые сегодня, слышав о Господе, покаялись, возможно, они бы не пришли в те крайние состояния беды. Возможно, они были бы еще живы. Но сегодня, друзья, это собрание устроил Бог для того, чтобы мы могли осознать, что милость Божья, она не будет вечна. Написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию. Бог хочет спасти как можно больше людей. Написано, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. А если все, это значит и ты, дорогой друг. И для тебя сегодня это слово. И для тебя сегодня Бог говорит, Бог хочет подарить тебе счастье. Бог хочет подарить тебе жизнь. Бог хочет подарить тебе радость. Вы знаете, я вам прочитаю свой любимый стих из Священного Писания. Это книга Псалтырь, 15 глава, и этим стихом я буду заканчивать свою проповедь. Это 11 стих, 15 псалом. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Ты укажешь мне путь жизни. Братья и сестры, что нужно для человека или что самое дорогое для человека? Жизнь. Потому что с концом жизни все превращается вот в такой ноль. Написано, ты укажешь мне путь жизни. У Христа жизнь. Что нужно, когда есть жизнь? Полнота радости. Пред лицом твоим. Только пред лицом Божьим ты сможешь осознать эту полноту радости. Не искусственные стимуляторы радости, там водка, вино или наркотик, или еще какие-то там действия в нашей жизни. Нет, полнота радости. Потому что от этих радостей происходит скорбь, уныние и разочарование. И только полнота радости, она пред лицом Божьим. Друзья, что еще нужно для человека? Блаженство в деснице Твоей вовек. Это счастье. Счастье, братья и сестры, оно в руке Божьей. Иди, бери, и ты будешь счастлив. Сегодня многие люди, они ищут счастье, но ищут счастье не там. Братья и сестры, я когда-то был несчастный. Но сегодня я могу сказать, я счастлив. Я испытываю это блаженство в жизни, но не потому, что, братья и сестры, я такой хороший стал. Нет, потому что я его беру из руки Божией. И самое первое счастье, братья и сестры, для человеческой души христианки – это молитва покаяния. И там, в руке Божией, милость и прощение для тебя. Братья и сестры, если в нашем собрании еще есть те, которые хотят покаяться, пожалуйста, выходите на это место, и мы будем вместе с вами молиться, будем вместе с вами просить у Бога милости для вас. Лишь тебе исправляй. Духе Святой.